Глава 14. Прелые листья, плотным ковром укрывшие землю, смягчили шорох шагов. Обманчивое впечатление. Нипочем не угадаешь, когда под ноги попадет сбитая ветром ветка, хрустнет под ногами, спугнув лесную живность. Себастьян немного привык к лесу. Излазил окрестности, если не вдоль и поперек, то достаточно, чтобы не блуждать по хитросплетению тропок, не топить ноги в невесть откуда взявшемся болотце и не бродить там, где тебя могут сожрать обитатели зачарованного леса. Жуткого, опасного, но такого притягательного, что хотелось остаться здесь навсегда. Не самое лучшее решение для перспективного мага и наследного лорда с трудно произносимой фамилией. Но кажется таким правильным, даже несмотря на то, что навязчивая идея спрятаться как можно дальше покинула его разум. Это было невероятно трудно — признать, что в его голове нет никого, кроме него самого, ни монстров, ни внутреннего голоса. Только потерявшийся когда-то мальчик, решивший, что так будет проще пережить содеянное им же. И впрямь было проще, не так больно, как могло бы быть. Сейчас то решение — отделить темную сторону, магию от собственной личности казалось абсурдом и самым глупым из всех возможных. Если бы он знал тогда, что стоило немного подождать, и помощь обязательно пришла бы, Себастьян мотнул головой. Не хватало еще снова накручивать себя, тем более что он твердо решил никогда и ни о чем больше не жалеть. Взвешивать свои поступки, выискивать ошибки, чтобы не повторять их снова. Но не жалеть. Не жалел его и Уилл, гоняя по защите и основам ментальной магии так, что к вечеру впору было смиренно складывать ручки на груди и готовиться к отходу в чертоге Хладной. Не жалела его и магия, все еще бешеная, рвущаяся наружу, стоило только ослабить контроль. Себастьян не ослаблял. Старательно возводил в своей голове защиту, уже не обращая внимания на ворчание дядюшки по поводу непатентованных заклинаний. Ну и пусть ворчит. Главное, что теперь его крепость не грозила рухнуть от малейшего порыва ветра. Да, было сложно. Настолько, что он тратился в ноль и приходил в себя только через несколько часов, но даже это не портило ощущение легкой эйфории. Он не безнадежен. Не потенциальный клиент некромантской братии. Не псих, которого стоит запереть в надежной камере и не выпускать до скончания веков. И на руках его красуются не наручники, подавляющие магию, сводящие с ума, а защитные татуировки, испещрившие его руки от запястья до самых плеч. Один из рисунков тянулся до шеи и так нравился Мейер, что та не упускала возможности коснуться его, впиться острыми зубами. Кожу потом долго соднило, и поверх рисунка застывал внушительных размеров синяк. Стоило только вспомнить об этом, как внутри поднимался жар. Мигом вспоминался лихорадочный блеск зеленых глаз. И то, что вот уже неделю его фея, если не врет ему прямо в глаза, то как минимум что-то недоговаривает, задерживается на своей работе, отлучается из дому каждый день, будто кроме нее больше некому работать. Нет, как всякий влюбленный по уши, Себастьян считал свою девушку исключительной, но всему же есть предел. На все расспросы Мейер отмалчивалась или отговаривалась общими фразами. Себастьян даже подумал влезть в ее голову, узнать, что прячется за хрупкой защитой, но в итоге отмел эту идею. Вот еще не хватало — подозревать свою фею не пойми в чем. Недоверие и ревность — те еще советчики в отношениях. Они разрушают все чувства быстрее, чем взбесившиеся маги, богами забытые городки. Отмахнувшись от неприятных и слишком уж назойливых в последнее время мыслей, Себастьян вскинул лук, натянул тетиву. Она привычно легла в пальцы, поддалась со знакомым звоном. К подарку Мейер он уже давно привык и даже научился не забывать о перчатках, чтобы всякий раз не сбивать пальцы в кровь. Он выпустил стрелу в показавшуюся среди деревьев толстозадую куропатку и промахнулся. Именно в этот момент что-то ощутимо подтолкнуло его в бок, заставив вздрогнуть от неожиданности и сорвать стрелу с направления. Себастьян мигом обернулся, чтобы столкнуться с взглядом черных глаз пакостника Тентена. Но, конечно, Кто еще мнит себя чуть ли не повелителем леса? «Не мог подождать, да?» — проворчал Себастьян. Келпи предсказуемо не ответил, только насмешливо фыркнул и ткнулся острой изящной мордой в поясную сумку, где лежали неплохой кусок мяса и 3 кусочка сахара. Келпи не ровня крестьянским коням из деревни, но сладкое любит ничуть не меньше. Предложенное лакомство Тентен слопал охотно и предсказуемо попросил еще, одарив таким взглядом, будто Себастьян задолжал ему 300 золотых. Пришлось отдавать все, картинно вздыхая и сетуя на жадность водяного коня. Не то чтобы это хоть сколько-нибудь действовало. «Теперь могу я заняться делом?» — поинтересовался Себастьян у Келпи, когда тот уничтожил мясо. Ответить Тентен, разумеется, не ответил, но благосклонно кивнул, тряхнув роскошной гривой. «И на том спасибо». Стрела легла на тетиву снова, когда Себастьян прошел чуть дальше в чащу, старательно обходя хрусткие ветки. Среди кустов, неприметная для обычного человека, но не для охотника, снова мелькала куропатка, которую ему так хотелось приготовить к приходу Мэйр. Повар из Себастьяна так себе, но его фея, кажется, нравится. Он выстрелил, на этот раз успешно попав, почти сразу же выпустил 2-ю стрелу, полетевшую чуть дальше. Неплохо вышло. 2 жирные птицы едва уместились в опустевший после грабежа Тентена мешок. «Гости! Гости!» — послышались певучие голоски Хайтер, взявшихся невесть откуда. Поганки, как отнюдь невежливо величал их мэр, всегда возникали будто из воздуха, яркие, волшебные и пугающие. «Стальная принцесса не будет ждать!» «Стальная принцесса?» — нахмурился Себастьян, выпрямляясь. Лук за спину убирать не стал. По его опыту, эти самые гости редко приходили с добрыми вестями. «О чем вы?» «Лорд Кошмаров не будет скучать!» — рассмеялись хайтеры на разные голоса. «Точно не будет! И лук свой спрячь! Не поможет! Не поможет! Не поможет!» «И впрямь поганки!» — проворчал Себастьян, покрепче перехватывая лук вопреки советам лесной нечисти. «Этим вообще доверять стоит в последнюю очередь». Путь до дома Себастьян преодолел слишком быстро. Поначалу слышал шаги Тентена за спиной, но потом они стихли. Не захотел быть телохранителем при человечешке или просто нашел занятие поинтереснее, чем любоваться всякими там принцессами. А вот Себастьян бы полюбовался, а заодно пустил бы стрелу в монарши зад, чтобы неповадно было без приглашения таскаться на их с мэр опушку. Принцесса, или кем там была эта девица, крутилась около светящейся арки портала, с любопытством поглядывая в его сторону. То ли чувствовала, что Себастьян где-то здесь, то ли просто крутила кучерявой головой. Красивая, ничего не скажешь. Тонкая, но высокая и статная, с нежным бледным лицом и пепельно-золотистыми кудрями, крутой волной падающими на плечи и спину. И впрямь на принцессу похожа. Нарядец вон какой помпезный. Положительно, белоснежное пальто и светлый брючный костюм уместнее смотрелись бы на приеме у императора, а никак не в лесу. Вот и нечего ей здесь делать. «Понятия не имею, что ты здесь забыла, но лучше бы тебе представиться», — проговорил Себастьян, выходя из-за деревьев со вскинутым луком. Незнакомка хмыкнула, пуще прежнего задрала кверху свой длинный нос и вскинула темную бровь. То ли вопросительно, то ли издевательски. Получить стрелу в задницу она явно не боялась. И не мудрено. Теперь, приблизившись к принцессе, Себастьян ощущал жуткую ауру тьмы и смерти, что шлейфом тянулась вокруг. Некромантка. Притом настолько сильная, что старый добрый мудила Фрэнсис рядом с ней просто сосунок. «Это Киара», — послышалось вдруг сбоку. Себастьян дернулся и повернулся на девичий голосок. Увлекшись разглядыванием смертоносной кучерявой моли, он умудрился проморгать 2-го визитера. Девочку-подростка, тоже светловолосую, но в отличие от своей спутницы, одетую во все черное. «А я, Нейти, твоя, как не смешно, племянница. Поэтому, дядюшка, не будь засранцем и прекрати выцеливать Блэр. Она все равно неубиваемая, только стрелы зря переведешь». «Дядюшка, значит?» Учитывая, что с роднёй у него не то что было густо, девчонкой могла быть только та самая Анетис, о чьем благополучии пеклась Виктория Дорих. В отличие от своей примиленькой, что уж там матушки, девчонка была белобрысая, остролицая, скуластая и по-мальчишески худощавая. Лейернхартовская порода, как сказал бы Уилл. Себастьян лицезрел себя в зеркале ежедневно и даже пару раз натыкался на портреты своего батюшки, мир его праху, потому сразу узнал семейные черты. Что ж, понятно, отчего теплоты в голосе и мыслях Виктории, говорившей о дочери, не было ни на грамм. «Та самая Блэр, которая командир и редкостная стерва?» — уточнил Себастьян, вспомнив рассказы Мэр и Уилла. «Я по-другому представлял. У вас обеих». Командир и стерва, да еще и принцесса, по версии лесной нечисти, по птичьи склонила голову на бок и улыбнулась. Вблизи она не казалась такой уж красивой. Лицо ее было куда нежнее и миловиднее, чем у Мэр, однако на нем застыло неизменное вызывающее желчное выражение, а ясные серые глаза были колючими и холодными точно лед. «И как же ты представлял меня, деточка?» Сладеньким тоном осведомилась некромантка. «Ну, точно не бледной кудрявой молью», — в тон ей отозвался Себастьян. И с удовольствием понаблюдал, как вытягивается спесивая физиономия. «Уж простите, миледи, светским речам не обучен. И вообще некромантов не люблю». «Да кто их любит-то?» — философски заметила Анейтис, пожав плечами и не без озорства, покосившись на Киару. «Мой муж вроде не жалуется». Невозмутимо ответствовала та. «Ой, как будто у него есть выбор». «Бедняга», — окрестил Себастьян того несчастного, которому взбрело в голову захомутать некроса. «Фрэнсис поприятнее этой принцесски раз эдак в пять, но и с ним идти в храм согласится только больной. Вот он сам бы не пошел, это точно». «Вы закончили?» — поинтересовался Себастьян, убирая лук за спину. «Стрел и впрямь жаль». «Я все еще не знаю, какого хрена вы тут забыли. Несчастливо же семейной жизнью хвалиться пришли». «Я захотела познакомиться с дядюшкой», — деловито заявила Нейти. «Родственные связи и все такое. Времена нынче сложные. Семья должна держаться вместе». «И ты решила, что сбежать ради сомнительного знакомства в лес, где живут всякие чудовища, отличная идея?» — хмыкнул Себастьян, ощущая, как поднимается внутри злость. Не такая, чтобы бросаться на людей и превращать их мозги в кашу, но достаточная, чтобы испытывать желание выкинуть обоих визитеров обратно в портал. Додуматься притащить к нему, нестабильному магу-менталисту, малолетнюю девчонку. «Почему же сомнительная?» Нейти выглядела удивленной. «Ты мне нравишься, хотя бы потому, что симпатичный. И лук у тебя крутой». «Я спятивший менталист с сотней трупов биографии. И могу поджарить тебе мозги в любой момент. Не лучшая кандидатура для знакомства. Не считаешь?» Блэр презрительно хмыкнула, а Нейти зыркнула на нее как-то очень уж понимающе и, перекинув толстую белую косу через плечо, чуть снисходительно заметила. «Ой, как страшно!» «Могу поспорить, Киара к своим 42 угрохала раз в 10 больше людишек. Невелика потеря, между нами говоря». «Она славная девочка, да?» — криво ухмыльнулась Киара. «Хоть на что-то сгодился твой ублюдочный братец». «Да и с головы у тебя наладилось, раз уж твоя целительница разрешила нам тебя проведать». «Мэйр?» — зачем-то переспросил Себастьян, как будто у него тех целительниц по одной на каждый день недели. «Мэйр вам разрешила?» «Ну, естественно. Я же не идиотка, а лезть к Немитону без разрешения хранителя». Желчным тоном заверила Киара, крутя в изящных костистых пальцах краешек вышитого серебром шарфа. «Макентайр — невыносимая слюнтяйка и мягкотелая зануда. Но уж в отсутствии мозгов и здравого смысла я ее нипочем не заподозрю. Так что смирись уже, что у тебя гости, и не отыгрывай мне тут драму. Я занятой архимаг, и сюда пришла не на твои сопливые перформансы любоваться». Себастьян на это только хмыкнул. Резкий тон некромантки его не пронял и даже почти не покоробил. Чувствовала, что под всей этой показной стервозностью скрывается отнюдь не самый плохой человек. Нашла же она время притащить к нему девчонку. Впрочем, Не факт, что у занятого архимага отсутствует личный интерес, особенно если вспомнить все, что о ней болтают. «А зачем тогда пришла-то?» «Это потом, деточка. Вы милуйтесь пока, а я найду себе занятие поинтереснее». Киара выразительно махнула на них рукой и, выхватив прямо из воздуха парные клинки в зателевых ножнах, направилась к дому. После секундной заминки Себастьян догадался, что идет она туда, где стоит очередной деревянный столб, уже изрядно потрепанный мэр. Как не хотелось поглазеть на расфуфыренную столичную кралю, фехтующую в беленьком пальтишке, Себастьян за ней пойти не мог. Девчонка-то никуда не делась и явно жаждала внимания дядюшки. «Миловаться мы, конечно, не будем», — протянула Нэти. «Ты для меня староват и вообще родственник. Но вот кое-какие семейные делишки обсудить можем. Интересует?» «Допустим», — покладисто кивнул Себастьян. «Только, по-моему, твоя матушка желает, чтобы я от вашей семьи держался подальше. Кстати, где она?» «Не скажу, что соскучился, но, надеюсь, она в гильдии, ищет новых самоубийц. У нас лошадка плотоядная в хозяйстве, ее кормить надо». Нэти на это фыркнула и неопределенно махнула рукой. Если она и была удивлена его заявлением, то не сильно. Повадки мамочки ей, судя по всему, хорошо известны. «Тратит мои деньги в очередной шмоточной. Или в борделе». «Занятая она, дамочка». «И не говори». Она огляделась, видимо, в поисках того, на что можно присесть, но заметила только пенек, на котором Себастьян и скелеты кололи дрова. Бросила короткий взгляд на дом, но идею распивать чаи быстро отмела. «Мы так и будем стоя разговаривать? Или ты уже покажешь мне этот ваш волшебный лес?» «А не боишься?» — склонил голову Себастьян. «Конечно, ни его, ни Нэти с ним никто из местной живности не тронет. Но вот он, например, будь в чуть более здравом уме, подумал бы трижды, прежде чем соваться в обиталище Немитона». «Но ты же со мной!» — возразила девчонка, ступая на виднеющуюся среди деревьев трубку. «Самоубийственная самоуверенность», — хотел было проворчать Себастьян. И передумал, вспомнив, что сам такой же. Особенно, когда дело доходит до вещей, которые его интересуют. Впрочем, оно и правильно. Та же Мэйр из-за этих ее фейских заморочек играла бы в неприступную крепость до конца своих дней, если бы Себастьян не взял дело в свои руки. «Так о чем ты хотела поговорить?» — поинтересовался он, когда сказочный дом Мэйр окончательно скрылся за деревьями. Анетти слюбовалась блуждающими огоньками, мелькающими среди веток, и ответила не сразу. «Так красиво!» — выдохнула она, явно очарованная. Себастьян улыбнулся, глядя на нее. Для него лес, пусть даже самый волшебный, уже давно был домом, в отличие от городской девчонки. Интересно, Сара также смотрела бы на то, как прямо перед ее глазами оживает сказка? «Ага, здесь не так, как в Эленгарде, или...» «Не так, как там, где ты жил раньше? Ты скучаешь?» Первым желанием было рассмеяться. «Почему скучать? По Серому Долу, где он никогда не был счастлив? Или по Недвольскому лесу, где не было ни его феи, ни Немитона, а только собственные страхи и холодные зимы?» Он покачал головой. «Не скучаю. С чего ты взяла?» «Все по кому-то скучают. Или почему-то?» Нэти пожал плечами. «Я вот иногда скучаю по отцу. Он, говорят, был тем еще придурком, но...» «Но он был твоим отцом», — закончил за нее Себастьян. «Мне не хватает разве что сестры. И Мэр, когда она подолгу пропадает на своей работе». Нэти, устав наблюдать за огоньками и мрачноватым осенним лесом, повернулась к нему. «Я была так рада, когда ты нашелся», — заявила она. «У меня ведь никого нет, знаешь? Отец умер, когда мне было 5, а матери я неинтересна. Она видит свой родительский долг лишь в том, чтобы я была сыта, одета и при деньгах. Только Киаре на меня не наплевать. Но она мне не родня. Просто чересчур сердобольная девица, когда-то крутившая шашни с моим отцом и затем убившая его». Она зябко обхватила себя руками, нахохлившись эдаким мрачным воробушком. В общем, когда я узнала о тебе, то подумала, а ведь у него тоже никого не осталось. Подумала, что мы могли бы, не знаю, стать семьей. Глупо, знаю. Тут Нэти фыркнула. Особенно если вспомнить, что о тебе болтает матушка. Мол, ты такой сякой, аморальный мерзавец, убийца и монстр, который жрет младенцев на завтрак. Но все ее слова я давно привыкла делить надвое, поэтому уговорила Киару прийти сюда со мной, чтобы выяснить, вся ли моя семейка двинутая, или все-таки я среди них не одна такая классная. «Ну, ты впрямь ничего», — улыбнулся Себастьян. Нэти ему нравилось. В ней чувствовались огонь, напор и наглость. Все те качества, которые он замечал в себе, хоть и скрытые за пеленой дурного прошлого. Пожалуй, он хотел бы подружиться с ней, поучаствовать хоть как-то в ее жизни. А я их прям двинутый, хоть и классный. «Ты еще не видел моих бабушек!» Нэти хихикнула и вдруг протянула руку. «Я хочу дружить с тобой, и мне плевать, кто и что про тебя болтает». Себастьян пожал ладонь, узкую, но удивительно сильную для 15-летней девчонки. «И это все?» — не удержался он, силясь прогнать непривычное чувство теплоты и умиления. «Ты тащилась через порталы с противнющей некроманткой, чтобы погулять по моему лесу и заключить мир?» «Вообще-то это не твой лес, а твоей фейской полукровочки», — парировал Нэти с ехидной усмешкой. «Ой, да какая разница?» На это она звонко рассмеялась, затем внезапно схватила Себастьяна за рукав и потащила вниз по тропинке. «Я хочу увидеть Неметон», — заявила она, наконец-то став похожей на капризную 15-летнюю девчонку, коей и являлась. «И пострелять из твоего лука!» «А силёнок-то хватит?» «Я же Лернхард, у нас это в крови. Или ты собираешься отказать своей любимой и единственной племеннице?» «Откажешь такой, как же?» Себастьян, может, и собирался, но понимал, что перед мелкой копией самого себя все равно не устоит, и это от чего-то грело душу. Разумеется, пострелять из его лука Нэти так и не удалось. У девчонки едва хватило сил натянуть тетиву. Но даже от ощущения в своих руках оружия, сделанного умелым мастером, она была в восторге. Как и от Неметона, укрывшего своей кроной едва ли не на весь холм. Летом здесь было бы не в пример живописнее. Себастьян и сам жил в предвкушении того, как увидит величественный дуб во всей красе. И очень хотел бы показать его и весь волшебный лес любимой и единственной племяннице. Если подумать, то он и вдруг дядюшка? Звучит-то смешно, особенно в сравнении с Уиллом Фалько. Вот уж кто и наставит, и подзатыльников надает при случае, и вообще производит впечатление взрослого и серьезного человека, ну, по крайней мере, пока его жены нет рядом. Когда они вернулись к дому, солнце уже начало клониться к горизонту, впервые за последние дни не прячась за тучами, а окрашивая опушку в оранжево-красноватые тона. Надменная некроманская задница с пафосным прозвищем «Стальная принцесса» обнаружилась тут же, во дворе. Блэр уже избавилась от мечей и расселась прямо на крыльце, да с таким видом, будто и впрямь заняла трон. «Ну надо же!» «Вы оба живы», — протянула Киара, поднимаясь и подходя ближе. «А почему бы и нет?» — отозвался Себастьян. «Вот тебе бы я навалял с удовольствием, а мою единственную племянницу мне немного жаль». Острый локоть Нэти тут же угодил в бок, заставляя ойкнуть от неожиданности. «Немного?» «Ладно, ладно». Себастьян примирительно поднял руки. «Очень жаль. Ты же не некроманка, в конце концов. И Лернхард, а у этого семейства с приятными людьми прямо беда». «Очень самокритично», — заметила Киара, состроив саркастичную физиономию. А затем строго взглянула на подозрительно притихшую Анейтис. «Так, Нэти, деткам пора спать». «Ну, Киа!» — немедленно заныла та, состроив страдальческую мордашку. «На самом интересном месте, и мы же только пришли!» Себастьян, признаться, сам был бы рад, побудь она здесь еще немного. Но Киару, естественно, не проняло. «Вранье. Мы пришли почти 3 часа назад. И, если не ошибаюсь, Заранее оговорили твое возвращение в академию по первому моему слову». Нейти раздраженно вздохнула, однако продолжать спор не решилась. «Какая же ты злюка!» — только и проворчала она, прежде чем вновь повернуться к Себастьяну. «Дядюшка, меня подло выдворяют, но я еще вернусь!» «Еще раз назовешь меня дядюшкой, на порог не пущу!» — в тон ей откликнулся он, однако без особого запала. «Ну, конечно же, пустит, куда он денется?» Проследив, чтобы девчонка ввела верные координаты на перенос, Блэр обернулась к нему. Тряхнула своими кукольными локонами, склонила голову на бок и, скрестив на груди тонкие руки, с нехорошей лаской в голосе пропела. «Ну, Себастьян, вот мы и остались наедине». Себастьян глянул на нее с нескрываемым скепсисом. «У меня уже есть фея, так что можешь смело катиться в бездну». «Тьфу на тебя!» — фыркнула Киара, на удивление простодушно отмахиваясь. «Сам катись. Я замужняя женщина и вообще приличный человек. Ну, не совсем человек, но это уже детали». Себастьян украдкой глянул на ее уши и даже немного разочаровался, увидев, что они почти нормальные, лишь самую малость заостренные и оттопыренные. «Чего-то ты не похожа на эльфа», — зачем-то ляпнул он и тут же поправился. «То есть на фейри? Ну, не так, как мэр. Зато у местной нечисти целой принцессы зовешься». Киара вскинула брови и одарила его изучающим взглядом. «А ты любопытный, да?» — наконец медленно проговорила она. «Уилл говорит, ты копия папаши. Я почти не знала паука, но с твоим братом мы были вместе 8 лет. На Гейба ты совершенно не похож, но это и к лучшему. Проживешь дольше. Наверное». На бледном лице промелькнуло и тут же исчезло жутковатое выражение. Блэр было крайне трудно читать. В отличие от его собственной феи, та проявляла чудеса сдержанности не только снаружи, но и в мыслях. Казалось, внутри нее притаилось кровожадное безжалостное чудовище, но на таком крепком поводке, что нипочем не вырвется. Разве только хозяйка отпустит его сама. И Себастьяну вовсе не хотелось, чтобы Блэр спустила свое чудовище с поводка. Каким бы наглым и самоуверенным он ни был, однако нутром чуял, этот монстр ему не по зубам. «Говоря о фейри», — резко сменила тему Киара, — «в моей дивной крови половина, поэтому она больше на них похожа. Во мне же всего 1/8, однако это кровь покойной королевы Кианейт. По законам фейри я имею право на титул учтивости, стальная принцесса, как и все, в ком есть хотя бы 1/8 королевской крови. Я удовлетворила твою жажду знаний? Если да, то давай лучше поговорим о тебе». «Обо мне?» — удивленно приподнял брови Себастьян. «Ну, давайте поговорим обо мне, ваше высочество. Желаете знать, насколько я вошел в разум и собираюсь ли убивать людей?» «Мой ответ — да, если того потребует ситуация. Или мэр? Насчет короны не уверен, я ей пока не служу». «Стала бы неразлучная парочка Фалька и Дори хнячиться с тобой, не будь ты нужен короне», — задала Блэр риторический вопрос. «А уж твоя драгоценная мэр — отличное средство вертеть тобой как угодно. И уж, конечно, ваша расчудесная любовь морковь непременно выйдет ей боком. Но ваши половые трудности меня не особо трогают. Расскажи-ка лучше, как у тебя дела с контролем над силой?» «Лучше, чем твой контроль над своим языком», — парировал Себастьян. «Что значит «выйдет боком»?» Киара одарила его очередным оценивающим взглядом и мрачно усмехнулась. «Это значит, что однажды ее непременно используют, чтобы добраться до тебя. И ты ничего не сможешь с этим поделать, если так и останешься хамоватым, нестабильным засранцем, не имеющим приличного образования и не способным унять собственную дурную силищу. Я понятно изъясняюсь? Деточка». Себастьян поморщился. Еще не хватало, чтобы всякие кудрявые выпендрежницы принимались его воспитывать. И плевать, что Блэр права, а он сам слаб и ни демона не понимает в придворных интригах. В том, что его рано или поздно туда втянут, Себастьян ни капли не сомневался. Разумеется, при условии, что его обучение будет успешным, а дурная силища будет подчиняться охотнее, чем даже сейчас. А разве ваша хваленая академия не решит проблемы с моим образованием? Тебе вот помогли, насколько я знаю. Впрочем, я открыт для предложений, если тебе есть что предложить. Киара огляделась по сторонам, недовольно наморщила свой фейский нос, нелепо и довольно мило присыпанный веснушками. Места тут вообще нет. Я вот как-то не учла, что долбанные деревья будут торчать прямо на каждом шагу, пробормотала она. И, задрав голову к небу, резким движением рук запустила в небо яркую искру, которая, достигнув облаков, взорвалась с оглушительным треском. Себастьян, позабыв обо всем на свете, зачарованно наблюдал, как в небе разворачиваются сверкающие плети ультрамариново-синих молний и фиолетовых сполохов. То, что они смертоносны и могут уничтожить дюжину человек разом, дошло до него гораздо позже. Когда затейливая иллюминация на фоне пасмурного неба немного поутихла, Себастьян тут же вперился взглядом в некромантку, явно позабавленную его детским восторгом, и требовательно спросил. «Что это было и как мне это повторить?» «Никак, деточка», — ответствовала Киара с притворной грустью. «Это боевая магия, а я боевой некромант. Но у тебя очень агрессивная сила, в этом я успела убедиться на собственной шкуре. Поэтому облегченные версии темных боевых заклинаний должны у тебя хорошо выйти». Она пожала плечами. «Собственно, поэтому я здесь. Макентайр и Фалька одинаково бездарны как в боевке, так и в малефицизме. А боевка тебе жизненно необходима, чтобы держать в узде агрессию и куда-то сливать свой огромный резерв». «Малефицизм? Это же когда проклятия насылают», — уточнил Себастьян, уже почти позабывший, что мечтал спроводить постылую некромантку куда подальше. «Такое я тоже хочу». Блэр страдальчески скривилась. «На что я в бездну подписалась?» Так и читалось на ее физиономии большими каллиграфическими буквами. «Я тебя поучу, если у меня найдется время», — все же пообещала она. «Но это терпит. Сначала боевка. Ну, чего встал-то? Тащи свою задницу поближе, покажу тебе базовые плетения». Себастьян послушался. К некромантам он относился предвзято, по большей части благодаря неуемному и сверх всякой меры раздражающему Фрэнсису. Но ценность для себя, конкретно этой некромантки, не видеть не мог. Киара Блэр была сильна, очевидно умна, и имела за плечами историю, крайне похожую на его собственную. Без 10 лет отшельничества, но все же. Сам Себастьян тоже не идиот и обладал достаточной тягой к знаниям, без которой не смог бы всего за несколько месяцев проделать путь от опасного психа до вменяемого человека. Плетения заклинаний, которые показывала Киара, не были сложными, просто непривычными. И требовали больше сосредоточенности и опыта, нежели имелось у вчерашнего мальчика из леса. Но в конце концов, он ведь осилил непатентованное заклятие дражайшего папеньки. Что ему какие-то искорки?